Он открыл шкаф, вынул оттуда две пачки банковских билетов и бросил их на письменный стол. «Вы предпочитаете наличными. Что ж, пожалуйста. Я не прошу у вас расписки». Марили взял деньги и пересчитал, прежде чем сунуть их в карман. Инглиш вернулся на свое место за письменным столом и пристально посмотрел на инспектора. «Вдруг помощник прокурора не доверится вашему рапорту», — сказал он. «Он может послать кого-нибудь обследовать помещение Мэри Сьюит. И тот, возможно, сумеет обнаружить пятно». Марили улыбнулся. «Это может быть и нечестно с моей стороны», — смущенно сказал он. «Но я утверждаю, что услуга, которую я вам оказываю, стоит этой цены. Пятна больше не существует. Я уничтожил все». Он подошел к двери. «Ну что ж, я не стану вас больше задерживать. Мне необходимо поехать в комиссариат и написать рапорт. До свидания, инспектор». После ухода Марили Инглиш глубоко вздохнул. «Проклятие какое-то!» — проворчал он в полголоса. «Это ведь настоящий шантаж! Вот подонок!» Инглиш с порога ресторана увидел сенатора, одиноко сидящего в углу. Лицо его выражало нетерпение и недовольство. Сенатору Генри Бамонту исполнилось 65 лет. Он был маленьким и тщедушным. Его морщинистое лицо имело цвет старой дубленой кожи, а серые глаза глядели по-молодому пронзительно. Обладая невероятной амбицией, он надеялся когда-нибудь сесть в президентское кресло. Свою карьеру он начал мойщиком бутылок в трактире и сумел извлечь из этого выгоду. В награду за услуги, оказанные им во время войны, ему поручили пост администратора в управлении дорог и мостов. Тогда он и встретился с Инглишем, который мечтал пустить в ход свою гироскопическую буссоль. Бамонт познакомил его с деловыми людьми, и благодаря этим знакомствам Инглишу удалось наладить дело. Когда Инглиш обосновался в Эссекс-Сити, он вспомнил о Бамонте и предложил финансовую помощь в случае, если тот захочет выставить свою кандидатуру на пост судьи. Бамонт воспользовался предложением, представившейся возможностью, и благодаря деньгам Инглиша добился своего. Но через 6 месяцев должны были состояться перевыборы. Их результаты представлялись далеко не очевидными. Оппозиция, побежденная в прошлый раз, была не сломлена. Сенатор приподнялся, приветствуя Инглиша. «Я уж думал, вы вообще не придете», — упрекнул он хорошо поставленным голосом и сел. «Меня задержали». Инглиш не стал вдаваться в подробности. «Что будем есть?» Пока сенатор составлял свое меню, метрдотель сунул в руки Инглишу конверт. «Это письмо пришло для вас 10 минут назад, мистер Инглиш», — шепнул он. Инглиш поблагодарил, заказал бифштекс с зеленым горошком и бутылку вина, потом вскрыл конверт. «Все идет хорошо. Карина отлично сыграла свой номер. Вердикт — самоубийство на почве нервного кризиса. Больше нечего опасаться. Сэм». Инглиш сунул письмо в карман, и на лице его появилась жесткая улыбка. Как только метрдотель отошел от стола, сенатор спросил: «Что за история с вашим братом? Что же это он сделал, бог мой?» Инглиш поднял на него удивленный взгляд, будто Бамонт тревожил о чем-то несущественном. «Вот уже много месяцев Рой жил на нервах. Я предупреждал его, что он слишком много работает. И вот нервы не выдержали. Он предпочел легкий путь». Щеки сенатора налились кровью. «Рассказывайте другим эти глупости», — сказал он, не повышая, однако, голоса. «Рой никогда в жизни ни одного дня не работал. Говоря о шантаже», — Инглиш пожал плечами и проговорил безразличным тоном. «От него следовало ожидать чего-то подобного. Слишком многие будут рады устроить скандал. Рой покончил с собой, потому что у него возникли осложнения в делах. Вот и все». «В самом деле?» Бамонт наклонился вперед, насмешливо глядя на Инглиша. «Я слышал, что он заставил одну женщину петь, и что у него должны были отобрать лицензию. Это правда?» «Совершенно верно. Но никто не посмеет этого утверждать, если не захочет быть привлеченным мною к ответственности за клевету». Бамонт откинулся назад. В его взгляде появилось восхищение. «Это так?» — все же спросил он. Инглиш утвердительно кивнул. «Комиссар полиции начал следствие. Я с ним поговорил. Он не пойдет дальше, Бамонт». Официант принес бифштекс. Сенатор подождал, пока он отойдет, и продолжал. «Может быть, мне и нечего опасаться. Зато вам есть. Это может взорвать весь замысел с госпиталем». Инглиш поднял глаза от бифштекса. «Что дает вам основание так думать? Если типы из комиссии воображают, что могут навредить мне, то они ошибаются». «Послушайте, Ник, нужно быть благоразумным», — озабоченно проговорил сенатор. «Вам не удастся так просто выкрутиться. Неприятные для вас слухи не утихают, а вы знаете, каковы они там, в комиссии. Если я им скажу, что вы хотите назвать госпиталь своим именем, они пойдут в атаку». «Тогда подождите, пока все уладится. Через несколько недель о нем забудут». «Но собрание состоится на будущей неделе». «Это вино замечательное», — сказал Инглиш, поднял бокал, пропуская реплику собеседника мимо ушей. «Вы должны его попробовать. Он лучше вашего скотча». «Я плюю на ваше вино», — взорвался сенатор, ерзая на стуле. «Нельзя задержать совещание. Вы знаете это так же хорошо, как и я. И тем не менее оно будет задержано. Кто построил госпиталь? Кто финансировал? А это означает, что собрание может быть отложено. Я вам это говорю. Я и вы можете объявить это от моего имени». Бамонт, словно ему стало душно, оттянул пальцем воротничок. «Хорошо, попробую. Но я вас предупреждаю, Ник, что это произведет плохое впечатление. Рис — помощник прокурора, и члены комиссии вас не любят. Если они смогут доставить вам неприятность, они непременно это сделают, и тогда плакала ваша мечта о госпитале имени Инглиша». Инглиш оттолкнул тарелку и, достав портсигар, протянул его Бамонту. «Все может быть», — не успокаивался тот. «Но я связан с вами, и сами понимаете, если с вами что-нибудь случится, это может отразиться на мне. Я не могу позволить себе рисковать даже в угоду вам».